«Объясню», — смиренно пообещал Баклаков. «Маршрут, я слышал, у тебя героический. А кадры, как я понимаю, ни к черту. Непригодные кадры». «Почему, Володя?» «Настоящие кадры», — наставительно произнес Голубенчик. «Должны были сами закрутить мозги кладовщику, сами все получить. А они, начальника партии, гоняют с бумажками. Стыд!» «Мои кадры против твоих слабы, Володя», — льстиво сказал Баклаков. «То-то!» — удовлетворенно произнес Голубенчик. «Давай накладные!» — и протянул руку. Шесть бочек с продовольствием и одна с резиновыми лодками для сплава по реке Ватап были заполнены, зашиты проволокой и доставлены на аэродром. Куценко попал на почтовый самолет, раз в месяц доставляющий почту на мыс Баннерса. Ему предстояло арендовать или купить там вельбот, доставить его на тракторных санях к устью Серой реки и законсервировать там базу с вельботом, мотором и бочкой бензина. Седой остался на аэродроме охранять груз. Валька Корзубин в одиночестве получал и паковал на складах остальные грузы. Гурин помогал с отчетом Жоре Опрятину. Жора также мотался между складами и аэродромом. Ему предстояли большие разведочные работы, и он хотел начать весновку как можно раньше. Трое суток Баклаков просидел в управлении. Отчет он закончил и сдал на машинку, когда от кофе голова уже стала пухнуть и сильно звенела в ушах. Пришла радиограмма от Куценко. «Вельбот купил. Вывожу условленную точку. Жду транспорт». Баклакову предстояло разбросать по маршруту бочки и на обратном пути снять Куценко. Иначе он мог торчать на мысе Баннерса еще месяц. Баклаков шел берегом бухты по голому галечнику, на котором снег не держался. Воротник полушубка хорошо закрывал щеки. Ноги казались отрезанными до колен, их скрывала белая муть поземки. Он часто проваливался в ямы, вырытые напором льдин, вымершие русла ручейков, стекавших в море. Ветер становился все сильнее, и Баклаков знал, что сейчас ему надо быть осторожным. Немало людей вот в такую погоду погибло на дороге к аэропорту. Скоро должен был начаться обрыв. От него держаться подальше, так как там всегда свежие трещины и полыньи. После обрыва шла равнинная тундра. И там надо было быть еще осторожнее, потому что море и тундра под застругами неразличимы, и можно уйти вправо, пока не уткнешься в сопки в 40 километрах, или влево, где вообще ни во что не уткнешься, разве что в Северный полюс. В белесой мгле мелькнула темная избушка, сколоченная рыбаками-газетчиками из ящичных досок и толя. Как-то он заходил сюда вместе с ними. Избушка была не заперта. Он поднял подпиравший дверь обломок доски, отгреб снег от входа и зашел в темноту. Чиркнув спичкой, Баклаков гляделся. На нарах стоял огарок свечи, у печки лежали дрова. Баклакову захотелось посидеть в тепле. Он растопил печку. Тяга была очень сильной, и печь разгорелась сразу. Когда он на корточках разжигал печь, увидел под нарами рюкзак. В рюкзаке было полбуханки замерзшего хлеба, кусок оленьей колбасы и на одну треть початая бутылка спирта. В избушке стало уже тепло. Печка накалилась вишневым цветом около трубы. Баклаков поднял кусок снега у входа, бросил его в железную кружку, растопил. Другой кружки не было. Он отложил на нары влажный кусок снега, долил в кружку спирт, выпил, погрыз колбасы. Поземка шуршала по толевым стенам. Было очень уютно. Он лег на нары, стал смотреть на краснеющую печку.